Глава 7. На следующий день после своего приезда мисс Силвер отправилась с мисс Уоззи по магазинам. В Меллинге были мясная лавка, булочная, где продавались также пирожные, бисквиты, фруктовые консервы в стеклянных банках, конфеты, бакалея, где набор товаров приближался к ассортименту универмага. Например, вы могли начать с левого конца прилавка купить бекон, кофе и пшеничную крупу. Постепенно продвигаясь направо, вы покупали яблоки, картошку и овощи. Дальше видели веревки, садовый инвентарь, хозяйственные сумки, сапоги и туфли, развешанные по стене на гвоздях, как связки лука. Где-то посредине размещался стенд с открытками. Наличие пресс-папье возвещало о том, что магазин служит и почтовым отделением, где можно получить марки и бланки для телеграмм. Понятно, что при таком разнообразии предложений бакалея становилась местом встреч. Мисс Силвер была представлена мисс Эйнджер, сестре викария, грозной даме с седыми волосами и римским носом, в твидовом костюме, который выглядел на ней как боевые доспехи. На такое сравнение наводили то ли крупная черно-белая клетка на сером фоне, то ли сама фигура мисс Эйнджер. Она ругалась с миссис Гроувер из-за бекона и с трудом оторвалась от этого занятия. «Слишком толстый кусок и слишком много жира. Говорите, ваша школьная подруга, здравствуйте, и чтобы больше такого не было, иначе я пожалуюсь викарию». Миссис Гроувер покраснела, стиснула зубы, но сдержалась. Миссис Уоззи сделала шаг к почтовому стенду и схватила за руку мисс Крей. «Риеточка, я хочу познакомить вас с моей подругой. Мы вместе учились в школе». Ретта вздохнула. Она спешила, но 20-летний опыт общения с миссис Уоззи научил ее тому, что с ней спешить не удастся. Она не отпустит свою большую крепкую руку, пока не выполнит общественную обязанность. Генриетта поздоровалась и тут же получила приглашение на чай. «И не пытайтесь отговориться, что вы не можете, Реточка, потому что я точно знаю, что Кар и мисс Белл уехали в город на целый день. Пекер видел, как они уезжали. Он сказал, что все знает, потому что в это время небо заволокла черная туча, а он заметил, что мисс Белл без зонтика, и выразил пожелание, чтобы она не промокла. По его словам, он посоветовал ей взять зонтик, но она только засмеялась. «Так сколько еще они будут у вас жить?» «Точно не знаю. Кар привез с собой рукописи для правки. У него такой вид, как будто ему не мешало бы взять долгий отпуск. Так вы придете на чай? Я позвоню Кэтрин, приглашу ее. Я хочу, чтобы Мод Силвер познакомилась с вами обеими». Она наклонилась к Генриетте и сказала громогласным шепотом: «Она знаменитый детектив!» Мисс Силвер разглядывала открытки. Меньше всего она была похожа на детектива. И Генриетта испуганно переспросила: «А что она делает?» «Расследует преступление», — объяснила ей миссис Уоззи прямо в ухо. Она, наконец, отпустила руку Генриетты и отступила на шаг. «Жду вас в 4:30. Мне совершенно необходимо перекинуться словечком с миссис Мэйхью». Миссис Мэйхью покупала лук и 6 килограммов картошки. «Я раньше и не думала, что придется выходить дальше своего сада, но мистер Эндрю был не в состоянии поддерживать чистоту в доме. Это правда, и мистер Гроувер действительно не умеет. Ну, и деваться было некуда. Так что если Сэм после школы сможет мне все это занести...» Она повернулась. Маленькая, круткая женщина с жалобным голосом. Ее тут же прижала в угол миссис Уоззи. «Ах, миссис Мэйхью, вы, наверное, совсем захлопотались после возвращения мистера Лессетера. Как это неожиданно, правда? Всего лишь на прошлой неделе я сказала викарию, что-то ничего не слышно насчет того, что Меллинхаус снова оживет. И еще я сказала, что мне жаль, что он стоит закрытый. Ну, я надеюсь, на этот раз мистер Джеймс больше не исчезнет. Видит Бог, не знаю». Миссис Уоззи ответила ей задушевным смехом: «Если мы все будем с ним поласковее, то он останется». Она придвинулась на шаг и понизила голос: «Я надеюсь, от сына хорошие новости». Миссис Мэйхью испуганно стрельнула глазами по сторонам. Бесполезно. Ее зажали в углу между прилавком и стеной, и пройти мимо миссис Войзи не было никакой возможности. Едва слышно, она пробормотала: «У него все хорошо!» Миссис Войзи дружелюбно похлопала ее по плечу. «О, я уверена, с ним все будет в порядке, так ему и передайте. Сейчас не те времена, что 30-40 лет назад, тогда второго шанса не давалось ни парню, ни девушке. Я думаю, скоро он приедет с вами повидаться». Миссис Мэйхью смертельно побледнела. «Ну, конечно, миссис Войзи не имела в виду ничего плохого. Вся деревня знает, что она добрая». Но миссис Мэйхью не выносила разговоров о Сириле, тем более посреди магазина, когда все слушают. А она почувствовала себя в ловушке, из которой не знала, как выбраться. Но тут маленькая дама, похожая на гувернантку, кашлянула и тронула свою подругу за рукав. «Сесилия, умоляю, расскажи об этих видах. Мне нужно послать открытку племяннице Этель Беркет». И миссис Мэйхью наконец получила свободу. У нее так било сердце, что только пройдя половину пути по дороге, она вспомнила, что собиралась купить еще и перечную приправу. Когда обе дамы вышли из магазина и двинулись к дому, миссис Войзи сказала: «О, это была миссис Мэйхью. Она работает в Малинхаусе поварихой, а ее муж дворецким. Сэн причинил им немало горя». Она не хотела говорить о Сириле. «Это ее сын», — заметила мисс Силвер. Миссис Войзи тут же проникновенно отреагировала. «Незачем быть такой чувствительной. Вся деревня знает, все и сочувствуют, и надеются, что Сирил начал новую жизнь. Он у них единственный, они его избаловали, это большая ошибка. Конечно, ей обидно, что мальчик Гроуверов так хорошо устроился. Там в конце прилавка была миссис Гроувер, она обслуживала Дагмар Эйнджер. Алан и Сирил дружили, вместе закончили школу, но Алан пошел работать к мистеру Холдернесу. Это хорошее начало. А Сирил поехал в Лондон. Вот в чем беда. Он неплохой мальчик, но слабый. Ему нужно было устроиться поближе к дому. Мальчикам бывает очень одиноко, когда они впервые выходят в мир. И им доступна только такая компания, которая не доведет до добра. Знаешь, Мот, я всегда ужасно жалела, что у меня не было детей. Ручаюсь, я многое потеряла. Но это такая огромная ответственность!» Мисс Силвер согласилась. «Даже с таким благополучным мальчиком, как Алан Гроувер, — продолжала миссис Войзи, — знаешь, я никому бы не сказала, только тебе. И, конечно, на словах это глупость, исключительная самонадеянность». «Дорогая моя Сесилия», — мисс Силвер попыталась остановить ее, — «я была просто поражена. Я не могу, нет. Я не верю, что она его подстрекала. Конечно, в этом возрасте их и не надо подстрекать. А она красивая женщина». «Дорогая моя Сесилия», — миссис Войзи кивнула. «Да, Кэтрин Уэлби. Полный абсурд. Началось с того, что он предложил повесить полки в ее доме, а потом сказал, что посадит ей овощи в огороде, и она будет давать ему книги. А когда она попыталась заплатить, он не взял ни пенни. И, конечно, нельзя было так его отпустить. Ему нет 21 года. Она ему в матери годится». Мисс Силвер в оправдание покашляла. «Ах, дорогая моя Сесилия, какое это имеет значение?»